На этот раз мой караван пересекли следы крупного одинокого самца, и мы пошли за ним. Дорога была трудной, глинистая красная почва размокла от дождей, люди скользили и оступались. Это внушало мне некоторую тревогу. Шум, создаваемый караваном, мог донестись до огромных чутких ушей слона, и все труды опять пошли бы на смарку. Поэтому, когда заросли стали гуще, я остановил носильщиков и осторожно проследовал дальше в сопровождении Булия. Небо затянули тучи, но ветра не чувствовалось. До наступления темноты оставалось не более 2 часов, и я уже хотел возвращаться, когда заметил, как в просвете между деревьями затряслись ветки. Через несколько минут мы увидели слона. Он стоял возле высокой акации, методично обдирая с нее кору. Это было очень странно. Вокруг был богатый выбор свежего зеленого корма, но слон, не обращая на него внимания, с меланхолическим видом пережевывал длинную полоску коры. Вот очередная порция исчезла в глотке, последовало ленивое, словно бы небрежное движение бивни, треск, и слон опять принялся за свою жесткую трапезу, после которой остался совершенно голый ствол акации, белый, как скелет, резко выделявшийся на фоне влажной темной зелени. Во время сухого сезона мне не раз доводилось видеть целые рощи, засохшие на корню. Слоны сняли из деревьев всю кору, чем обрекли их на гибель. Но я не знал, что толстокожие склонны устраивать себе древесную диету и при наличии другой пищи. Воспоминание о неудаче неделю назад было еще слишком свежим, я решил не увлекаться наблюдениями и не ждать, пока порыв ветра известит слона о моем присутствии. Кусты позволяли подойти к животному достаточно близко, и мне удалось сделать 2 точных выстрела с расстояния не больше 20 шагов. Гигант грузно повалился головой вперед, упершись лбом в ободранную акацию, дерево не выдержало напора, переломилась, как щепка, и тоже рухнула на землю. Довольный первой удачей после долгой полосы невезения, я отправил Булия с носильщиками, а сам стал раскладывать костры вокруг убитого слона. В это время где-то невдалеке послышались человеческие крики. Они доносились совсем не с той стороны, где оставались мои люди. Крикнув в ответ, я поспешил на голос и вскоре столкнулся с маленькой сморщенной старушонкой. Она сперва испугалась, увидев меня, а потом обрадовалась. Пока мы выбирались из джунглей, Булия уже привел караван к туше слона, и все были удивлены моим появлением в обществе невесть откуда взявшейся мамми. Поговорив со старухой, Лонгома сообщил, что она заблудилась. Оказывается, слоны, которых я спугнул неделю назад, буквально стерли с лица земли старую лесную тропу, давно известную жителям этих мест, проложив взамен ее широкую просеку. Старая дама, возвращаясь в родную деревню, сбилась с пути и пошла по слоновьей тропе, уводившей ее все дальше и дальше в джунгли. Больше 2 суток блуждала она под дождем, в полном одиночестве, среди густого леса, питаясь какими-то корешками. Услышав выстрелы, старуха собралась с силами и стала кричать и звать на помощь. Таким образом, смерть слона привела на этот раз к спасению человеческой жизни. Ночью я проснулся и несколько секунд лежал в темноте, еще не понимая, что происходит, но чувствуя какое-то напряжение. Тишина вокруг стала слишком глубокой. Вдруг до меня дошло, что лагерь погружен во мрак. Отсветы огня уже не плясали на брезентовых стенах палатки. Схватив ружье, я осторожно вылез наружу и тут же наткнулся на темную фигуру, стоявшую у входа. Это оказался Лонгом. Тихий, еле слышный шепот «Тембо Бвана» и раздавшиеся со всех сторон урчание прояснили ситуацию. Мы удостоились ночного визита целого стада слонов. Надо сказать, что со мной такое было впервые. Хеминг, напротив, уже не раз переживал подобные посещения и как-то претерпелся к ним. Мне же так и не удалось полностью избавиться от неприятного чувства полной беспомощности, охватывающего в такие минуты даже хорошо вооруженного человека. Не знаю, видят ли слоны в темноте, но ориентируются они прекрасно и передвигаются так же бесшумно, как и днем. Стрельба в ночном лесу, особенно когда небо затянуто тучами, практически невозможно. Лишь урчание, да изредка треск сухой ветки показывает, что в двух-трех десятках шагов стоит серый колосс, способный в считанные минуты истребить все живое вокруг, если что-нибудь приведет его в ярость. Сознание собственного бессилия усугубляется темнотой. Дело в том, что слоны не боятся огня, и к тому же очень любопытны, так что костры не отпугивают, а скорее приманивают толстокожих. Поэтому, услышав ночью шепот «Тембо!», люди быстро забрасывают огонь землей, и лагерь погружается во мрак, молчание. Все сидят, затаив дыхание, боясь случайным звуком привлечь внимание слонов. Я опасался, что животные придут в нежелательное возбуждение, обнаружив поблизости своего мертвого сородича, но этого не произошло. Стадо последовало дальше, то ли не почуяв убитого слона, то ли не заинтересовавшись им. Утром выяснилось, что в стаде были только самки и детеныши. Забрав бивни и часть мяса, мы повернули назад, но ночной визит не остался без последствий. Исчезла моя верная Бобзи. Осмотрев следы вокруг лагеря, я понял, что произошло. Испуганная темнотой и близостью огромных животных, Бобзи кинулась в сторону и угодила в когти леопарда, и в нем пятнистый хищник подобрался к лагерю, когда мы потушили костры, и притаился, увидев слонов. Потеря Бобзи была для меня очень тяжким ударом. Когда до Мангору остался один переход, мы увидели свежие следы нового стада. Несмотря на усталость, я захотел догнать животных. Эти планы не вызвали особого восторга у моих носильщиков. Людям надоели долгие марши под проливным дождем. Начался ропот. Твердо решив не возвращаться в лагерь без двух пар бивней, я приказал всем замолчать и следовать за мной. В другой ситуации такой шаг был бы, безусловно, ошибочным, но здесь, в незнакомой местности, страх заблудиться служил гарантией против бегства носильщиков. Я не предусмотрел лишь маршрут, выбранный слонами. Он пересекал дорогу к нашему лагерю возле Мангору. Все тропы в джунглях, в общем, похожи одна на другую, и заблудиться в них очень легко. Так поступили мои молодцы. Вечером, устраиваясь на ночлег, я обнаружил, что пятеро носильщиков скрылись. Досаднее всего, что их груз состоял из провизии, палатки, кухонной утвари и моих постельных принадлежностей. Это был невеселый вечер. Ни кружки, ни ложки, ни крыши над головой. Да и каша из лежалой кукурузы с сушеным слоновьим мясом вряд ли может считаться таким уж деликатесом. Ночью пошел сильный дождь. Утром мы двинулись дальше. Лес становился гуще. Нам попадалось очень много следов жирафов, но самих животных не было видно. Мой оруженосец Булья уверенно заявил, что жирафы страны Дзям-Дзям — духи. Они оставляют на земле отпечатки своих копыт, но недоступны человеческому взору. Мне осталось только надеяться, что здешние слоны не обладают таким неприятным для охотника свойством, как невидимость. После полудня мы вышли на открытое плато. Вдали, закрывая горизонт, поднимались горы Кипембабве. Местность была не самая подходящая для слонов. Но, глядев в бинокль доступную глазу часть ландшафта, я увидел стадо. Животные паслись в кустарнике в 2-3 километрах от нас. Остановив караван, я велел людям сесть на землю и хранить молчание, а сам в сопровождении Булье и Лонгомы поспешил вперед, стараясь двигаться как можно тише и избегать открытых участков. Приблизившись к стаду, мы укрылись за высоким термитником. Ветер дул от слонов к нам, так что имелись хорошие шансы на удачный выстрел. К моей великой досаде здесь также не было взрослых самцов, паслись только слонихи с маленькими слонятами, всего около 40 животных. Они спокойно паслись, медленно уходя в прежнем направлении. Перебежав поближе, я спрятался за большим камнем, надеясь, что с нового наблюдательного пункта смогу высмотреть хоть одного самца. Вскоре мое внимание, как всегда, привлекли слонята. Малыши были невероятно забавны, и временами мне лишь с трудом удавалось подавить громкий смешок, неуместный в подобной ситуации. Слонята старались во всем подражать поведению взрослых. Когда какая-нибудь слониха принималась посыпать себе спину песком, они тоже вскидывали свои короткие хоботки, но не знали, как действовать дальше, и по несколько секунд наблюдали друг за другом, надеясь, что кто-то случайно догадается, какую пользу можно извлечь из этих движений. Мягкие кончики хоботов, предоставленные самим себе, крутились и болтались во все стороны. Временами, увидев, как взрослое животное встряхивает могучей головой, малыши принимались раскачиваться взад-вперед и в эти моменты напоминали игрушечных слоников на каминной полке. Один из слонят, нагуляв аппетит, направился к матери. Но час его кормления, видимо, еще не наступил. Огромная толстокожая Матрона отодвинула Бэби и продолжала трапезу. Решив, что главное прорваться к материнской груди, а там будь что будет, слоненок атаковал мамашу, словно живую крепость. Заходя с разных сторон, он неожиданно кидался вперед, пытаясь проскользнуть у нее под брюхом. Слониха как будто не обращала на детеныша никакого внимания, но гибкий хобот успевал остановить малыша и под конец даже наградил его шлепком. Обиженно гудя, слоненок отошел, с минуту постоял в задумчивости и направился к моему камню. Не успел я опомниться, как на меня уже уставились любопытные глазки. Судя по довольному бурчанию, он очень обрадовался новому знакомству и теперь прикидывал, какой бы нам затеять игру. Я похолодел от ужаса. Вот положение. Стоит мне повести себя хоть сколько-нибудь неучтиво, и слоненок поднимет крик. Страшно представить, что тогда начнется. А если ничего не предпринимать, он задержится здесь, в стороне от стада, и вскоре обеспокоенная мать пожалует за ним. В таком случае мне придется стрелять. Осторожно отпихнув слоненка, я пригнулся и, прячась за кустами, побежал к термитнику. Малыш пытался было догнать и боднуть меня, но заплетающиеся ножки помешали ему осуществить это намерение. Надо думать, мы являли собой довольно забавную картину. Человек с винтовкой 600-го калибра, выстрел из нее разорвал бы слоненка на куски, во все лопатки удирает от маленького безобидного звереныша. Я надеюсь, что этот слоненок благополучно вырос и рассказал своему потомству, как когда-то, еще в раннем детстве, он обратил в бегство белого охотника. Из-за термитника выглянули ошеломленные физиономии Булия и Лонгомы. Они видели весь спектакль. Затем Булио, коротко вздохнув, показал куда-то вбок. Я посмотрел и увидел трех взрослых самцов, неторопливо приближавшихся к стаду. До них оставалось около 300 метров. Слоны подходили с наветренной стороны и могли почуять нас при самом незначительном изменении ветра. В этот день мне пришлось хорошо побегать. Сделав небольшой крюк, чтобы зайти с фланга, я сумел подобраться к животным примерно на 50 шагов. Две пули, выпущенные одна с другой в ямку за ухом, уложили крайнего слона на повал. Но еще прежде, чем прозвучал второй выстрел, уцелевшие самцы обратились в бегство. Перезарядив ружье, я кинулся за ними, но тут сзади послышались трубные крики стада. Оказывается, слонихи помчались в том же направлении, не заметив меня в высокой траве. Юркнув за дерево, я дал им пробежать мимо и уж хотел возобновить погоню, когда со стороны термитника раздались выстрелы. Убитый слон, казалось бы, не мог воскреснуть, но, может быть, там появился другой, и сейчас сводит счеты с моими оруженосцами. Через несколько минут, задыхаясь, я прибыл на поле битвы, и все разъяснилось. Состав действующих лиц оставался прежним. Просто оба героя решили поразвлечься и тратили драгоценные патроны, поляв мертвого слона. Они видели, как вслед за мной пронеслось стадо, и были очень удивлены моим возвращением, но несколько увесистых затрещин окончательно убедили их, что я жив и невредим. Это очень характерный случай, показывающий, насколько бесполезно доверять туземцам современное оружие и боеприпасы. Но выхода нет. Если чернокожему не дать ружье, которым он все равно почти не умеет пользоваться, для него исчезает весь интерес к охоте, и он будет воспринимать ее как докучную и утомительную повинность. Догнать слонов уже не представлялось возможным, и я решил вернуться в Мангору, куда мы и прибыли 4 марта. Все люди, сопровождающие меня в этой экспедиции, сначала и до конца получили хорошие подарки. Дезертиры, удравшие на полдороги вместе с едой и посудой, они, конечно, преспокойно дожидались нас в лагере, они тоже не остались без гостинцев, но несколько иного свойства. Больше 3 недель я оставался в лагере. Все деньги и товары для обмена подошли к концу. Основным источником пропитания стала охота. Мне приходилось убивать по несколько антилоп в день. От Хеминга не поступало никаких известий. Это уже начинало меня тревожить. Наконец, 30 марта я не выдержал и небольшим караваном двинулся в Утенгуле в надежде узнать что-нибудь определенное. По возможности запастись продовольствием. Это путешествие походило на кошмарный сон. Грязь на дорогах была по колено, и я убедился, что местные жители поступают разумно, воздерживаясь от любых передвижений в сезон дождей. Единственным живым существом, встреченным в пути, был принадлежащий одному немецкому колонисту бык. Он взбесился и, как рассказывали очевидцы, уже покалечил несколько человек. Я еле успел увернуться от проклятой скотины, оставив при этом в грязи оба сапога. Никаких вестей о Хеминге до Утенгуле не доходило. Продав 2 бивня арабским купцам и закупив необходимое продовольствие, я вернулся в Мангору. Уже на подходе к лагерю мне встретились следы крупного одинокого самца. Они казались совсем свежими. Отправив людей на отдых и велел им дожидаться моего возвращения, я бросился в погоню, взяв с собой одного только Булье. И нам действительно удалось быстро догнать слона. Но птица-медоед предупредила его о приближении людей, и он побежал прочь. Преследование продолжалось еще сутки. И, в конце концов, убедившись в том, что вряд ли нам удастся догнать его, мы повернули обратно. Интересно другое. В первый день следы слона пересекли следы какой-то слонихи. Разница во времени, судя по всему, составляла 5-6 часов, а к тому моменту, когда мы прекратили погоню, оба следа уже шли рядом. Таким образом, животные нашли друг друга, хотя первоначально их разделяло около 1,5 десятков километров. Чтобы окончательно прояснить картину происшедшего, я вернулся по следам слонихи и убедился, что она побежала в тот же самый момент, когда обратился в бегство вспугнутый нами слон, и лишь через 30 километров они встретились. Этот эпизод подтвердил мое представление о слонах, давно уже сложившееся у меня и подкрепленное свидетельствами многих других охотников, а о том, что они владеют каким-то особым способом обмена мыслями на значительных расстояниях. Вернувшись в лагерь и передохнув пару дней, я собрался идти в Нойлангенбург. Там непременно должны были быть какие-нибудь сведения о Хеминге. Но утром прибежал Лонгома. Он только что видел большого слона совсем недалеко от нас, в лесу, на склоне горы, на востоке от лагеря. Искушение оказалось слишком велико. Я, схватив ружье, поспешил за ним. Слон пасся в зарослях акаций. Это был могучий самец с огромными бивнями. Мы без особого труда подобрались к нему на 20-30 шагов. Но как раз в тот момент, когда я поднял винтовку, он почуял людей и рысью двинулся прочь. Знаешь, что догнать бегущего слона уже не удастся, я выстрелил ему в плечо. Сквозь кусты было видно, как старый гигант остановился и глянул в нашу сторону. Наступил ответственный момент. Слон ранен серьезно, но не смертельно, и к тому же знает, кому обязан постигшая его неприятность. И тут Лонгома, у которого оставалось запасное ружье, нажал на спуск. Не знаю, попал ли он, но в любом случае пуля калибра 8 миллиметров может причинить взрослому слону не больше вреда, чем человеку укол булавкой. Огромные уши чуть дрогнули. Засекая направление звука, колосс мгновенно развернулся, и в следующую секунду серая стена его лба прорвала заросли кустарников. Бросив ружье с истошным криком «Мама!», Лонгом опустился на утек. Я и сам был напуган, так хорошо знал, что слон на короткой дистанции легко может догнать даже лошадь, скачущую галопом. Спрятавшись за деревом, я оставался незамеченным, но не мог стрелять, и слон и Лонгома находились на одной линии от меня. Вытянув хобот, слон поймал Лонгому за край развязавшейся набедренной повязки. От резкого рывка юноша споткнулся и упал. У меня сжалось сердце. К счастью, слон не растоптал Лонгому, а схватил хоботом и вздернул высоко в воздух, собираясь наколоть на бивень. В этот момент я успел разрядить в него оба ствола. Перезаряжая ружье, я от волнения слишком резко закрыл затвор, и слон успел услышать лязгнувший после выстрела металл. Отшвырнув Лонгому, как тряпку, он бросился к моему дереву. Нас разделяло не более 5 шагов, и через секунду огромный белый бивень расщепил ствол в том месте, где только что была моя голова. Стоя на колени, я выстрелил вертикально вверх в нижнюю челюсть животного и скользнул за дерево с другой стороны. Выстрел оказался удачным. Выпущенная снизу пуля поразила мозг, и слон рухнул, как подкошенный. Стоя рядом с гигантской тушей, я дрожащими пальцами пытался свернуть сигарету, когда ко мне приблизился посеревший от страха голый Лонгом. Кусты смягчили удар, и парень отделался царапинами и синяками. «Нам повезло, Бвана! Все было очень близко!» — пробормотал он, глядя на слона. В этот момент я почувствовал, что ноги отказывают мне, и поспешил опуститься на землю. Начался ливень, но мы не чувствовали потоков холодной воды, возвращаясь в лагерь. И вот вторая великая удача. Там уже поджидали вернувшиеся из Коронги люди Хеминга. Они принесли письмо, провизию, товары для обмена, а также особый подарок для меня. Новый Манлихер Шнауэр калибра 9 миллиметров. Я был счастлив, узнав, что с Хемингом все в порядке, но радость быстро сменилась скорбью. Оказалось, наш друг, резидент Пальмер, 3 недели назад скончался в Коронге. Он умер после ужасных мучений из-за паралича мышц гортани, вызванного столбняком.